515. Урусвати знает, что эволюция должна быть добровольной. Никакое насилие не может входить в круг эволюции. Люди не желают понять, что эта основа касается всех видов эволюции. Каждая, даже малая эволюция, связана с великой космической эволюцией. Пусть зачинатели войны подумают, в какую бездну они толкают планету. Даже если война захватывает лишь несколько стран, она все-таки приносит разложение всей планеты. Никто не подумает, что война есть болезнь планеты. Можно проследить, какие усовершенствования жизни были пресечены бывшими войнами. Не нужны судороги там, где может происходить здоровое преуспеяние. Ощущение боли наполняет пространство. Взрывы потрясают лаборатории, где творится оздоровление народов. Пусть люди подумают, не разрушают ли они нечто неповторяемое, может быть, веками складывавшееся мудрыми. Легко разрушить, но ведь принято мыслить в космическом объеме. Пора представить, какой вред произойдет в тонком мире. Явите углубленное понимание связи двух миров. Сказано, что эволюция должна быть добровольной. Поймите это во всех значениях. Эволюция не только должна быть свободной от насилия, но и должна быть преисполнена доброй воли. Некоторые полагают, что эволюция творится столь высшими силами, что человеческое участие бесцельно. Такое заблуждение полно пагубных следствий. Люди должны быть соучастниками эволюции. Люди должны напрячь добрую волю, чтобы присоединить к потоку высших энергий и свои накопленные силы. Человек не может быть безучастным в отношении совершенствования жизни. Человек, как страж усовершенствования, должен стоять на дозоре. Нужно понять, что проклятия и осуждения будут плохим оружием. Можно видеть, как складывается карма народов. Те, которые много проклинали, собирают тяжкую тучу над собою. Эволюция есть претворение добра. Пусть каждый человек помыслит, что он считает наилучшим добром. Пусть он вначале может ошибиться и принять за добро излишество самости, но если он углубит свое размышление, то в конечном счете он найдет в себе искру общего блага. Не будем требовать сложных наименований и размышлений. Эволюция гармонична и проста в красоте целесообразности. Так мы потрудимся для общего блага, зная, что каждое искреннее желание добра уже будет действительную лептую. При этом мы научимся доброжелательству. Мыслитель говорил: если мы соберем все горькие травы, то и похлебка будет горчайшей.